Ей приснилось море, которого она никогда не видела, но о котором читала в тех книгах, что ей давала в свое время Софи. Во сне Эльнара в белоснежном легком платье стояла на пустынном песчаном берегу, с восторгом глядя на величественную безбрежную голубую гладь. Высоко в небе сияло солнце, над водой, издавая гортанные крики, летали красивые гордые чайки, а о берег бились мягкие волны. Нагретый на солнце песок приятно щекотал ее босые ноги. Эле было так хорошо, что немного кружилась голова, а море звало ее к себе. Одним движением сбросив платье, девушка разбежалась и нырнула в теплую воду, и сразу же ее тело приобрело невесомость. Легко рассекая неглубокие волны, она поплыла вперед, потом перевернулась на спину, нежась в ласковых объятиях моря. Неожиданно совсем близко к ней подлетела чайка. Эле отчетливо видела ее трепещущие крепкие крылья, блестящие черные глаза. Вдруг птица зависла прямо над ее лицом. Сама не зная, зачем, девушка открыла рот. В голове промелькнула мысль. «Наверное, она хотела меня напоить. Какая чудесная, добрая птица!» Очнувшись от своего удивительного сновидения, Эльнара открыла глаза и увидела над собой улыбающееся лицо Шакиры. Хотела ей что-то сказать, и тут обнаружила у себя во рту фалос, похожий на тот, которым она невзначай лишила себя невинности, но только чуть меньше размером. Он был смочен какой-то густой белой жидкостью. «Вкусно, не правда ли? Это сладкое молочко, я его специально для тебя приобрела сегодня утром на главном базаре», — ласково улыбнулась подруга, глядя на возмущенное лицо Эльнары. «Зачем ты это сделала? Я не понимаю, чего ты вообще добиваешься». Девушка была разозлена не на шутку. «Я тебе уже говорила, милая», — невозмутимо ответила Шакира, «что твое созревшее для любви тело хочет гораздо большего, чем предполагает твой разум, идущий на поводу общепринятого мнения. Ты утверждаешь, что хочешь принадлежать только себе, а в действительности цепляешься за взгляды людей, на которых тебе не должно быть никакого дела. Ты слишком юна и просто не представляешь себе, как порочен этот огромный мир, как развлекаются в своих роскошных дворцах все эти с виду чинные и благородные мужчины и женщины, и даже те из них, кто уже одной ногой стоит в могиле. Прелести загробной жизни на деле мало кого интересуют. Все хотят радости для души и тела сейчас, пока у них есть хоть какое-то здоровье и соответствующие возможности. Посмотри на себя, Эльнара, ты молода, красива, умна и очень чувственна. Поверь моим словам, ты просто создана для любви. Ты спала и не могла видеть себя со стороны, а я смотрела и восхищалась тем, с какой любовью, с каким наслаждением ты вылизывала со всех сторон, целовала и втягивала в себя эту невинную сладкую игрушку. Я думаю, не только потому, что она была предварительно мною смочена в сладком молочке. Ты хочешь любви, моя милая девочка, но не желаешь в этом признаваться. Зачем же понапрасну мучить себя? Возьми его в руки и оближи основание. Так, теперь поднимайся выше, но не торопись. Тщательно вылизывай, работай своим жарким язычком. Ласкай уздечку, она ведь такая сладкая, что ее хочется просто съесть. Попробуй головку, на ней еще сохранились остатки молока. Не правда ли? Она своим видом кое-что напоминает, не менее вкусное. Умничка. Теперь вбирай его в себя только постепенно, рассчитывай свои силы, ведь наскоком можно взять только спящую глубоким сном и не подозревающую о грозящей опасности крепость. А мужской член – это самый большой друг женщины. Он никогда ее не предаст и не подведет, если будет уверен в ее любви и верности. А вот теперь не останавливайся, вбирай его в себя глубже, еще глубже, не бойся, ты сможешь. Все, хватит, пора и передохнуть. Вытри слезки и попей молочка. Першение в горле сразу прекратится. Все у нас с тобой получится, родная, это только вопрос времени. Шакира, зачем тебе это нужно, обучать меня искусству любви? Откинув упавшую на глаза прядь волос, спросила Эли, посмотрев прямо в лицо подруги. Тебе это не нравится или, быть может, неинтересно? Вопросом на вопрос ответила Шакира. Дело не в этом, я спрашиваю, зачем, повторила девушка. Молодец, девочка, тебя не так-то просто сбить с толку, усмехнулась подруга. «Что же касается твоего вопроса, милая, все объясняется очень просто. Я искренне люблю тебя и хочу, чтобы ты была счастлива в жизни, а счастье любой женщины зависит от мужчины. Если ты хочешь, чтобы тебя любили, тобой не пренебрегали, тебе не изменяли, ты должна уметь любить, Эльнара. Ты правильно заметила, девочка, любовь — это всегда искусство, и тот, кто им владеет, владеет миром».